Владимир Гаков. Александр Дюма. 200 лет спустя. 24 июля 1802 года в местечке Вилле-Котре, недалеко от Парижа, родился писатель, по книгам которого поколения юных читателей во всем мире знакомились с историей. Александр Дюма, отец. Маркиз Александр Дюма, Дави де ла Пьетри. Выдающийся французский драматург, романист, поэт, писатель, сказочник, биограф, журналист. Повзрослев, те же читатели обнаруживали, что подлинная история в романах Дюма и не ночевала. Однако это не умаляло любви миллионов к автору «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Книги сделали Дюма первым миллионером в истории литературы, что не помешало автору первых бестселлеров прожить жизнь и умереть под страхом долговой тюрьмы.